Рядом со всадником юноши, ужасные в своем гневе. На фреске Рафаэль поместил неожиданно для учеников папу Юлия II, которого несут на носилках молодые римляне. В одном из них нетрудно узнать красивого Джулио Романо. Среди всеобщего ужаса папа совершенно спокоен, и этим подчеркивается величие и сила духа Юлия II. Во взгляде его, направленном на грабителей, столько гнева и возмущения, что одного этого было бы достаточно для изгнания Гелиодора. Наружность Юлия II, такая выразительная в своем гневе и хорошо изученная Рафаэлем, послужила ему прекрасной моделью. В его лице художник показал надежду, что папа поможет избавить Италию от нашествия иноземцев, как когда-то помог чудесный всадник избавить иудеев от Гелиодора. Юлий II должен собрать воедино раздробленную на десятки владений страну, имеющую один язык и одну веру. Чтобы избавиться от мелких тиранов, истощавших силы народа, давивших его своей жестокостью, Юлий II должен был вступить в союз с французами, швейцарцами и другими иноземцами. Эти союзники, в свою очередь, были не прочь разделить Италию между собою. И папе предстояла теперь новая задача – освободить страну от варваров-чужеземцев. В этот же период Рафаэль создал так называемую «Мадонну Альба». Это картина, имеющая круглую форму. На цветущей лужайке, прислонившись к дубовому пню, Богоматерь, окруженная детьми, Иоанном Крестителем и Иисусом. Голову ее покрывает пестрый платок. На плечах голубая мантия, не спадающая широкими складками на траву. Мадонна полулежит, держа в левой руке раскрытую книгу, а правую положив на плечо Иоанну. Младенец Христос прижимается к коленям матери. Взгляд матери грустен, в глазах ее затаенное предчувствие будущего. Глава 8. Последние дни Юлия II. В феврале 1513 года Рим облетела неожиданная весть. Папа серьезно занемог. В одно утро он уже не смог подняться с постели и не велел отдергивать занавеси с окон. Солнце мешало ему, мешали и звуки, доносившиеся из сада, где неумолчно пели весенние песни, хлопотавшие у гнезд птицы. Он коротко приказал не открывать окна. Когда придет Браманте, впустить его сюда. Он предался мрачным мыслям. Неужели его здоровая, еще полная энергии, жаждавшая жизни и деятельности тело, постиг обычный человеческий недуг — дряхлость? Как же это так? Тело износилось, а мысль свежа, остра, кипуча, деятельна. И такая жажда творить, перестраивать, создавать новое и незыблемое. Да, он верит, что все сделанное им незыблемо. «А, это ты, Браманте!» Как же это он незаметно задремал и не слышал шагов вошедшего в опочивальню архитектора. И не слышал, как тот подошел к постели, может быть, стоит тут давно. Что ж, значит, пришла дряхлость. то, о чем для него нестерпимо было даже думать. И хитро, чуть прищурившись, попробовал слукавить.